Двигался я таким образом довольно долго, полагаю, часа два или больше. На рукаве скафандра почему-то отсутствовали часы. Видать, тот, кто меня сюда направил, побеспокоился на сей счет. Как бы там ни было, километров под 100 я по поверхности этого планетоида проскакал. Небольшие сопки я перемахивал одним прыжком. Те, что оказывались повыше, в два приема, группы скал обходил стороной. Несколько раз запрыгивал на вершины или высоко расположенные уступы скал и осматривал окрестности. Наконец, во время одного из таких осмотров я увидел то, ради чего затеял всю эту суетливую беготню. У горизонта появилось внушительных размеров зеркало фазированного радара и несколько иглоподобных мачт с антеннами связи. Подкорректировав направление своего движения, я помчался туда. Трудно передать то чувство глубокого удовлетворения, с которым я рассматривал комплекс построек, открывшийся мне в громадном цирке, образованном падением в незапамятные времена большого метеорита. Практически в самом его центре располагались купола станции противометеоритной защиты. Это все были быстровозводимые сооружения, стены которых изготавливались из пенобетона, закачиваемого под давлением в заранее подготовленные формы. Я увидел атомный реактор с особым знаком радиоактивности на крыше, склад, модули управления и связи, поодаль, бетонированный стол для посадки кораблей. Ну и конечно, сами радары, один большой и шесть поменьше. Размещались они несколько в стороне от построек, обратив в разные стороны небосвода свои неподвижные зеркала. Я не сомневался в том, что станция работает в автоматическом режиме и людей тут нет, но я также не сомневался и в том, что они регулярно здесь появляются. Прыгнув в цирк с окружавшего вала, я поспешил в сторону станции. Относительно того, что мне надлежит делать, сомнений я никаких не испытывал. Доскакав до первого радара, я без труда отыскал разъем силового кабеля и отсоединил его, тем самым обесточив установку. Этот нехитрый алгоритм я повторил и с остальными радиолокационными решетками. После этого, запрыгнув на крышу одного из модулей, приготовился ждать. Сколько времени прошло, не знаю. У меня вообще осталось субъективное ощущение того, что с момента моего бегства из сумасшедшего дома минуло всего несколько часов. Я даже толком не успел проголодаться. Как поел кирзовой каши без масла в Петербурге на Арсенальной улице, дом 9, в 19 часов, так с тех пор и росинки маковой во рту не побывало. Но точно помню, что когда над моей головой вспыхнули огни небольшого челнока с двумя перекрещенными ятаганами на днище эмблемой правительства Зухриира, я не ощущал ни голода, ни жажды. Проследив взглядом за опускавшимся по крутой баллистической траектории кораблем, я спрыгнул с гостеприимной крыши и направился в сторону бетонной площадки, служившей местным космодромом. Остановившись на ее краю, я наблюдал, как в борту тупорылого с короткими крыльями космического корабля открылась дверь, вывалился трап, но игнорируя его, вниз прыгнула человеческая фигурка с чекумашей в руке. «В хойоусуч», — услышал я в шлеме, обращенный ко мне вопрос. «Можно говорить по-русски», — ответил я. «Меня зовут Ранчихвапка Бальбиса. Это я отключил радары, чтобы привлечь ваше внимание и не погибнуть здесь. Как ты сюда попал?» С заметным акцентом, но вполне грамотно, спросил по-русски все тот же голос. «Я даже не знаю, где нахожусь. Как называется это место? Это небесное тело носит священное для всех последователей объединенного мудаизма имя Аль-Каида. Это спутник планеты Зухрияр. Меня сбросили сюда пираты. Я находился в плену и за мою голову был назначен выкуп. Деньги уплатили в срок и потому пираты меня освободили, выбросив на Аль-Каиду в капсуле. Обещаю, что вы также получите в благодарность за помощь деньги, скажем, по полмиллиона уродов каждый, и еще 100 000, если дадите мне возможность прямо сейчас подключиться к сети Универнет и послать всего одно сообщение. Не прошло и 2 минут, как я сидел в тесном салоне, предназначенном для размещения членов ремонтной бригады, и вдыхал аромат свежезаваренного чефиря. Улыбчивый молодой смуглолицый парнишка, пододвигая мне терминал с тактильным управлением, объяснял порядок подключения к общевселенской информационной сети через сервер корабля, а я обдумывал текст сообщения, которое намеревался послать Антону Радаеву, носившему оперативный позывной «Шерстяной». Ремонтники из службы метеоритной защиты Зухриира быстро состыковали разъединенные мною кабель-разъемы, восстановив тем самым штатную работу станции, и вылетели на свою базу, носившую гордое имя «Стальной верблюд». По договоренности с командиром челнока, мы решили официально не заявлять властям Зухриира о факте обнаружения меня на поверхности Аль-Каиды. Это позволяло членам команды получить обещанные деньги без уплаты большого налога, установленного правительством Зухриира на все виды дарений, а мне – избежать официального расследования, которое неминуемо задержало бы меня здесь. Сняв скафандр, я обнаружил, что все еще одет в мятую убогую робу мышиного цвета, ту самую, в которой щеголял в больнице на Арсенальной улице. Это было логично и вполне объяснимо, но меня озадачило другое открытие. Левая нога, в которую я получил добрый заряд тока, оказалась в полном порядке. Я придирчиво осмотрел бедро, ожидая увидеть следы глубоких проколов, оставленных иглами конденсатора, однако, ничего подозрительного на коже так и не обнаружил. Кровь, попавшая на штанину и оставшаяся там бурым пятном, убеждала меня в истинности воспоминания, но глаза и субъективные ощущения заставляли сомневаться в том, что все это на самом деле имело место. Я долго размышлял над сделанным открытием, пытаясь понять, что же может оно означать, и в конце концов пришел к заключению. Существует лишь одно логичное и приемлемое во всех смыслах объяснение обнаруженному противоречию между событиями на чердаке сумасшедшего дома и моим появлением в окрестностях Аль-Каиды. Прошло куда больше времени, нежели казалось мне в силу субъективного восприятия. Я побывал в некоем месте, где меня подвергли медицинской реабилитации, облачили в скафандр, поместили в торпеллер и выбросили поблизости от спутника Зухриира. Вот только никаких воспоминаний о пребывании в этом загадочном месте в моей светлой голове не запечатлелось. На станции «Стальной верблюд» я провел не очень много времени, чуть больше 7 часов. Скоротать вынужденное безделье мне помог командир челнока, оказавшийся доброжелательным и разговорчивым человеком. Мы сидели с ним в большом остекленном зале, куда выходили двери причальных терминалов. Через прозрачный купол не составляло труда рассмотреть корабли, стыковавшиеся с орбитальной станцией, благодаря чему я узнал Наварин еще до того, как сквозь отъехавшую в сторону бронированную дверь к нам вышел костяная голова. В руках Константин держал пенал, подобный тем, в каких обычно транспортируют разного рода хрупкие грузы, скажем, медикаменты или спиртные напитки. Только привез в нем Костя вовсе не выпивку, а деньги. Признаюсь, это был как раз тот случай, когда я расстался с деньгами без малейшего сожаления, а скорее даже с радостью. Командир челнока со своей стороны тоже оказался несказанно рад, получив из моих рук 1 600 000 родов. От души поблагодарив доблестного защитника Зухриирского неба от метеоритной угрозы, я попрощался с ним и не мешкая прошел внутрь Наварина. Шерстяной разработал метод нейтрализации нанороботов в моей крови. Именно с таким вопросом обратился я к Константину, когда за нами закрылась дверь шлюза. «Ничего он не разработал», — махнул рукой костяная голова. «Ты вообще-то зря на него полагаешься, атаман. Ничем он тебе помочь не сможет, верняк говорю. Я когда еще был совсем маленький, с большой головой и подвижными ушами, и то соображал в аналитической химии лучше него. Полетели-ка лучше в Донскую степь, обратимся там к настоящим знатокам. А я верю Радаеву, он толковый казак. Волосы, правда, как проволока торчат, но зато за бабами не волочится». Константин задумался над моими словами, видимо, что-то его в услышанном насторожило. Наконец, после внушительной паузы, ответил: «Ну, раз уж ты вспомнила Наталье, могу сказать, что она очень протестовала против того, чтобы мы оставили тебя возле октагона, требовала, чтобы мы бросились атаковать цивилизаторов. Круглов рассказывал нам, что еле ее унял. Во как, жаль меня не было рядом, я бы сам с удовольствием ее унял. Где она сейчас?» Весь курень собрался на станции Притория, что возле звезды Каома в галактике Капельмейстер. «Знаю такое место. Наталья Тихомирова находится на борту Днепрогэса, хотя, по-моему, это несправедливо. Надо будет забрать ее у Круглова. Я тут сочинил новую балладу, хочу, чтобы она послушала. Называется «Гвозди из ревеня». Если хочешь, шеф, могу и тебе сыграть. Избави бог», — отмахнулся я. «Наташа, похоже, тебе понравилось». «Да», — испытал я душевное расположение. «Ради Наташи я даже готов пойти на крайние меры. Почистить зубы и побрить подмышки». Константин вздохнул и продолжил: «Кстати, к нам присоединился Павел Усельцев на своей новой небесной ладье. И как же она называется?» — полюбопытствовал я. Павел Усельцев, известный более под псевдонимами Атому и Соленый Ус, всегда отличался категоричной патриотичностью суждения, и я не сомневался, что в качестве названия корабля он непременно выберет какой-нибудь символ из истории России. Думаю, не ошибусь, если скажу, что корабль свой он назвал Ярослав Мудрый, Святополк, Владимир Мономах или что-то в этом роде. Шеф, ты как всегда угадал, восхитился Константин. Как тебе удается всегда все угадывать? Корабль Усальцева называется Таллин, с одной буквы Н, ГММ, понимаю ход мысли Павла, более русское название подыскать действительно трудно. И кроме того, шеф, да, с Павлом прилетела Ольга. Какая Ольга, не понял я, КХММ, Константин замялся, Зубова, она же Усальцева, супруга его, и по совместительству командир нашего прославленного расстрельно-конвойного дивизиона. Мы синхронно вздохнули, и было отчего. Ольга Анатольевна Зубова являлась казачкой даже в большей степени, чем многие мужчины нашего роду племени. Свою вполне заслуженную славу небесного воина она стяжала благодаря как незаурядным внешним данным, так и череде совершенно авантюрных и потому на редкость удачных боевых шуток. Шуток из той категории, что попадают в раздел классики саботажа и изучаются ныне как азбучные истины во всех учебных заведениях соответствующего профиля. Скажу более того, не было в Донской степи атамана, гения и алкаша, одним словом обычного гетеросексуального мужчины, не мечтавшего в той или иной степени познакомиться поближе с живой легендой, персонифицированной в Ольге Анатольевне. В реестре оперативно-учетных псевдонимов за нею были закреплены чуть ли не с полдюжины разных кличек, но прижилась одна единственная. Алла, а чего же это вдруг она прилетела, удивился я, она же вроде сынишку родила Павлу, дело-то такое, КХМ, необычное, как узнала, что у нас приключенница заварилась, с машиной времени и так далее, так сразу примчалась, не отпустила Павла одного, говорит, защитю тебя, барана, ну, Павел издался, а что ему оставалось делать, хорошая она тетка, мне очень сильно нравится, вздохнул неожиданно Константин, как и Наташа, даже и не знаю, что делать, может, мне и для нее балладу сочинить, умоляю, Костя, не надо, она же после родов, возможно, не оправилась, а у вас с нею разные представления о рифме. Мы расположились в посту управления и Константин запустил алгоритм вылета. Расцепленные кабель-тросы скользнули под выносной пирс, штанги носового и кормового фиксаторов отодвинулись от корабля, а створки громадных ворот отпарели и разъехались в стороны. В потоке вырвавшегося в космос воздуха, в котором влага моментально конденсировалась в мириады хрусталиков льда, хороводом закружившихся вокруг корпуса Наварина, мы подались прочь от пирса. Все быстрее, быстрее, и вот уже железный верблюд стал похож на маленькую аппликацию на фоне звездного неба, затем стремительно съежился до размеров булавочной головки и через мгновение растаял во тьме. Я так скажу, господа народ, хорошо все то, что начавшись плохо, не заканчивается еще хуже. Такими словами я обратился к своему куреню, собравшемуся в посту управления фунтом изюма. Я благодарен вам за то, что вы в точности выполнили все мои указания, данные в момент нападения Рональда Рейгана. Если б вы позволили эмоциям возобладать над разумом и вступили в бой с крейсером цивилизаторов, боюсь, этот разговор не смог бы состояться ни при каких условиях. Все корабли прославленного куреня имени Че Гевара Самовара находились сейчас у причальных стенок крупной станции подскока Притория, что двигалось по сильно вытянутой эллиптической траектории вокруг Камы. Это была довольно холодная звезда класса с неразвитой планетной системой, состоявшей всего из трех планет-гигантов. Ничего особенно примечательного Каома из себя не представляла. Ценность Притории заключалась в том, что практически на целый миллион парсеков во все стороны эта станция была единственной в своем роде. А потому место это было весьма посещаемое, приносившее стабильный доход своим владельцам, правительству планеты Девклиптос, во все времена поддерживавшему с казаками самые добрые отношения. Именно по этой причине Притория оказалась выбрана нами в качестве места рандеву кораблей Куреня. Я уже пообщался с некоторыми из казаков наедине, рассказал о перипетиях, выпавших на мою долю после задержания фунта изюма крейсером цивилизаторов. Теперь пришло время поговорить о планах на будущее в расширенном, так сказать, составе. Братья-казаки сидели вдоль стен, уронив глаза в плошки с укусом саламандры. Созерцательность их настроения объяснялась очень просто. Сход наш только начался, а потому алкоголь не успел еще растопить сердца. Наталья в сходе не участвовала. На самом почетном месте, в центре адаптивного дивана с массажером для ступней, полулежала Элла, глядевшая на меня, как солдат на тупую бритву. «Атаман, мы, конечно, Понимаем, что не имеем права требовать от тебя отчета, это только совет атаманов может требовать объяснений. Обронила она негромко, перебив меня, но я не могу удержаться от вопроса. Валяй, подруга. Я уже познакомилась с Наташей и потолковала с ней, признаюсь, даже отчасти поверила в ее рассказ. Так вот, я хочу понять, во всей этой истории с твоей стороны чего больше? Желание разобраться в сути происходящего или банальной похоти? А какая тут может быть похоть? Ну как же с? Длинноногая, зеленоглазая, вся такая из себя заманчивая девушка с необычной судьбой, и ты, весь из себя благородный, бескорыстный, опаленный дымом проигранных звездных сражений, настоящий дервиш вселенной на белом осле, с целым контейнером наличных уродов, что весьма немаловажно для нынешних молодых зеленоглазых девиц. Может, на твое поведение влияет банальная потребность интимной близости, а может, главная проблема заключается вовсе не в поисках мифического торпиллера, а в брутальном желании наказанного атамана реализовать потребности собственного либидо. Что тут можно было ответить? Женщины умеют быть бескомпромиссны и жестоки, да и вещи называть своими именами тоже умеют, разумеется, тогда, когда это становится им выгодно. С присущим мне хладнокровием я улыбнулся и ответил: «Кто еще думает так?» Казаки молчали, шмыгали носами, пыхтели над плошками, в глаза мне не смотрели. Судя по тяжести повисшего молчания, так думают многие. Подытожил я с присущей мне бескомпромиссностью. Что ж, давайте проясним этот вопрос, коли он жжет сердца миллионов. Имеет смысл внести ясность. Первое. Путешествия сквозь время реальны. Я лично уже путешествовал в 2006 год. Тут мой курей не ахнул, а нильский крокодил сразу же достал из заднего кармана свой топорик. Насторожился, видать. Да, да, вы не ослышались. Я побывал в 2006 году и встретился там с Наташей Тихомировой. Уверяю почтенное собрание, что торпиллер вовсе не миф. В этом устройстве я находился, когда вернулся в наше время. Второе. Технологии броска сквозь время овладели цивилизаторы. Именно они и забросили меня в июль 2006 года в город Санкт-Петербург. Цель они преследовали весьма нетривиальную. Хотели, чтобы я помешал Наталье переместиться в будущее. Другими словами, я должен был вернуться сюда вместо нее. А ты? Не удержался от вопроса Павел Усальцев. Я, разумеется, поступил наоборот. Разве уместны на сей счет какие-либо сомнения? И, наконец, третье. Для меня очевидно, что технологией перемещений сквозь время обладает иная, пока неизвестная нам сила. Назовем ее «медведом», вдруг подал голос Антон Радаев, он же Шерстяной. Видимо, укус саламандры разбудил его воображение, хотя, признаюсь, я не понял того ассоциативного ряда, что возник в голове, покрытой торчавшими как проволока волосами. Почему это медведом? Уточнил я на всякий случай. Креативное имя. Что значит креативное? Никто не знает значения этого слова, подал голос нильский крокодил, поэтому употреблять его можно по собственному разумению. Медведь – идеальный символ для условно шифрованного обозначения ввиду его абстрактности, креативности и отсутствия очевидной лингвосмысловой связи со значением, в него заложенным. Оттарабанил Шерстяной. Так нас учили в школе прикладного даунизма на уроках организации прикладной контрразведывательной деятельности в свободное от лечения время. Вот за что мы тебя уважаем, Шерстяной, так это за умение говорить очевидную бессмыслицу с самым умным видом, кивнул инквизитор. Хорошее слово «медведь», пусть остается. Ладно, уговорили. Итак, некто, условно именуемый «медведь», также располагает технологией перемещения сквозь время. Причем, в этом вопросе он ушел гораздо дальше цивилизаторов. Я могу утверждать это с уверенностью, поскольку видел трижды, как этот самый медведь создает тоннель для перехода. И как же он это делает? Не без скепсиса в голосе полюбопытствовала Элла. Рядом с тем объектом, который медведь собирается переместить во времени, появляется ГММ, как бы это получше назвать. Тоннель перехода как-то по-детски, тем более, что это вовсе и не тоннель, воронка. Подсказал Круглов, мне ее Наташа нарисовала на досуге. Я хотел даже такую нецки сделать из черного диорита. Да, Наталья Тихомирова называла ее воронкой, хотя, по-моему, это плоский черный круг, очень точно расположенный в пространстве, буквально на расстоянии метра полутора от нужного объекта. Мне совершенно непонятно, как этот медведь узнает место, в которое надо направить такую воронку. Я трижды наблюдал появление таких трансвременных переходов. Первый раз в звездном Акапулько, когда появился Ксанф, затем, в Санкт-Петербурге, когда совершилось перемещение Натальи, и в третий раз, на чердаке сумасшедшего дома, когда люди-медведа явились за мною. Для меня очевидно, что цивилизаторы не умеют создавать подобных переходов с такой точностью. При засылке меня в прошлое они ошиблись на сутки, да и по пространственному положению перехода у них тоже вышла ошибочка. Я вывалился из него в воздухе на высоте метров 7-8, оказавшись выше кроны дерева, и упал прямо в ветки. Чуть было не убился нахрен, в смысле, напрочь, то есть насовсем. А если бы они ошиблись в другую сторону, задумчиво протянул инквизитор, и ты бы вышел из трансвременного перехода в 8 метрах под землею, ГМ, там бы я и остался. Надо думать. Так вот, заканчивая наш сумасшедший разговор, считаю нужным сказать, технология перемещений сквозь время, по моему разумению, должна быть передана совету атаманов, во что бы то ни стало. Если мы допустим, чтобы цивилизаторы безнаказанно шарились в нашем прошлом, то нас всех скоро просто не станет. Надо будет составить генеалогические древа всех казаков, задумчиво проговорил инквизитор, поколений на 20 назад, не меньше, и осуществлять постоянный мониторинг прошлого. Звучит, конечно, абсурдно, но это новая реальность, к которой нам пора привыкать. Мы думаем об одном и том же, кивнул я, только это уже тема моего доклада совету атаманов. Сначала надо получить материал, с которым я выйду на совет. Наталья уже с нами, не могу пока объяснить почему именно, но с нею в этой истории многое связано. Поэтому ни при каких условиях Наталью нельзя выдать земной цивилизационной лиге. Кроме того, надо заполучить торпеллер, а для этого надобно добраться до циклописа Хренакиса. Поэтому, возвращаясь к вопросу дороги Эллы, я отвечу так. Похоть здесь совершенно ни при чем, не стоит давать сложным явлениям простые объяснения, даже если это вдруг покажется очень удобным. Да не волнуйся ты так, усмехнулась Элла. Потому, как ты трешь стакан, я могу догадаться, что у тебя давно уже не было женщины. Тьфу, я отставил плошку в сторону, благо сила тяжести, созданная раскруткой притории, вполне позволяла это сделать. Я вот о чем подумал, заговорил Антон Радаев по кличке Шерстяной и, увидев полные скепсиса взгляды, поспешил пояснить. Как это не покажется странным, я все же иногда думаю, так вот, может, нам следует разделиться. Одна группа занимается Хренакисом, другая ищет место, в котором расположено устройство, с помощью которого цивилизаторы вторгаются в прошлое. Даже если одна из групп не сможет выполнить поставленной задачи, мы все равно получим в свое распоряжение машину времени. Народ задумался, а что, приятно подумать об альтернативе, когда она существует. Но потоки сознания, открывшиеся в мужских умах, на корню пресекла Ольга Зубова. Нет, ребятки, куролесить пойдем все вместе. Я же вас знаю, вам только на дело выйти, там вы разбредетесь кто в лес, кто по девчонкам. За вами глаза да глаз нужен. Какой такой глаз, не понял Юра Круглов. Мой, значит женский. Закончив с нашим хуралом, в смысле казачьим сходом, я не поленился потратить некоторое время на тщательный наружный осмотр фунта изюма. В моей памяти хорошо запечатлелись слова генерального комиссара политической безопасности второго ранга, самодовольно похвалившегося тем, что ему удалось проследить маршруты моих перемещений по вселенной. В том, как он это сделал, большой загадки для меня не существовало. Я не сомневался, что на обшивке моего корабля установлен мощный источник кодированного сигнала, который немедля выдавал мое присутствие, стоило только фунту изюма выйти из схлопа. Огромное количество зондов-шпионов развешено цивилизаторами по всем маломальски посещаемым мирам, связанные сверхсветовой связью в единую сеть. Эти спутники могли быстро и точно информировать спецслужбы земной цивилизационной лиги об обстановке в огромных пространствах Вселенной, даже не входящих в зону управления лиги. Разумеется, противники цивилизаторов деятельно боролись с тотальным шпионажем своих могущественных соперников. Системы связи спецслужб последних подвергались систематическим хакерским атакам, призванным в максимальной степени расстроить их работу. Корабли-шпионы и ретрансляторы выслеживались и уничтожались. Богатые планетарные правительства, не признававшие юрисдикцию земной цивилизационной лиги, содержали целые флотилии кораблей, которые занимались лишь тем, что выискивали замаскированные под астероиды шпионские зонды цивилизаторов. Ну, а последние, понятное дело, постоянно засылали на место уничтоженных автоматов новые. Я почти не сомневался в том, что во время моего задержания на Нероне подчиненные генерального комиссара второго ранга подвесили снаружи моего корабля какой-то маяк, скорее всего нейтронный или даже нейтринный. Частицы эти на релятивистских скоростях обладают прекрасной проникающей способностью и высокой скрытностью, для их обнаружения требуется специальный детектор. Если бы мне навесили на обшивку радиомаяк, бортовой компьютер немедля оповестил бы меня о подозрительном источнике сигнала, появившемся неизвестно откуда. То же самое было бы и с источником оптически видимого сигнала. Но вот засечь работу нейтронного или нейтринного излучателя, тем более работающего по какому-либо сложному алгоритму, бортовой компьютер скорее всего не смог бы. В конце концов, в технических подразделениях службы политической безопасности далеко не дураки работают. Я установил на пирсе длинную раздвижную лестницу, с помощью которой принялся деятельно осматривать снаружи весь корабль. Носовая оконечность и средняя его часть были упрятаны в огромный монокристалл, выращенный в условиях глубокого вакуума и при отсутствии гравитации. Внутри кристалла вырезали полость, в которую задвинули обитаемую зону корабля, две жилые, техническую и грузовую палубы. На самом деле грузовых палуб имелось две, но одна из них, зашифрованная под названием 3А, являлась секретной и не обозначалась на схемах корабля. Туда можно было попасть лишь на лифте, да и то лишь в случае знания необходимого для этого пароля. Таким образом получалось, что 2/3 фунта изюма закрывались монокристаллической броней, подобно тому, как ручка самописка закрывается колпачком. Что-то укрепить поверх брони значило бы сразу привлечь мое внимание, поскольку рубиново-черный монокристалл цианового силиката был не просто очень гладким, но прямо-таки отполирован до блеска. Кроме того, при разном освещении кристалл по-разному отражал свет, из-за чего казалось, будто его окраска меняется в широком диапазоне, от угольно-черного до порфирового. Замаскировать что-либо на такой поверхности казалось нереальным. Тем не менее я добросовестнейшим образом осмотрел керамическую броню и ничего подозрительного на ней не обнаружил. После этого со своей лесенкой переместился в корму. Кормовая часть фунта изюма тоже имела бронирование, но несколько иной конструкции. Она могла двигаться подобно рыбьей чешуе, не спадая вниз подобно юбке. Кстати, юбкой ее обычно и называли. В сложенном виде она открывала доступ к разнообразным узлам и механизмам, смонтированным в нижней трети корпуса корабля. Тут находились 4 телескопические штанги-опоры, совершенно незаменимые при посадке на неподготовленные площадки. Технические люки для обслуживания 4 реакторов, расположенных внутри корпуса. Шлюзовая камера для выхода в открытый космос. Выдвижной пандус с лифтом для подачи грузов на грузовую палубу. Наконец, под сдвигавшейся чешуйчатой броней скрывались многочисленные складные мачты с выносными устройствами. О прямоточных двигателях для полетов в атмосфере, а также термоядерном и хронотипическом двигателях, предназначенных для разгона в космосе и осуществления сверхсветового прыжка, я не считаю нужным говорить особо, поскольку даже 3-летний имбецил понимает то, что они должны находиться именно в корме. Так что при взгляде со стороны нижняя треть корпуса фунта изюма выглядела настоящим сплетением трубопроводов, сложенных мачт и гидравлических цилиндров. Даже мне потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться во всех этих элементах конструкции и понять, что, где крепится и для чего предназначено. Впрочем, упорство мое в конечном итоге оказалось вознаграждено. После получасовых розысков я отыскал таки сравнительно небольшой, чуть больше 1,5 метра в длину, контейнер, имитировавший гидроцилиндр, но таковым явно не являвшийся. Шток его ни к чему не крепился, а теплоизоляция оказалась укреплена совсем не так, как на других агрегатах. Впрочем, с расстояния 10 метров, а именно на такой высоте должен был находиться этот странный цилиндр при вертикальной постановке корпуса фунта изюма, эта штука внимания к себе не привлекала и терялась среди множества разнообразных устройств и механизмов. Что ж тут скажешь, оставалось только похвалить сотрудников службы политической безопасности за находчивость и укорить самого себя за безответственность. С легким сердцем я срезал плазменным резаком обнаруженный цилиндр и бросил его на пирсе. Осмотр, впрочем, на этом не закончил, а добросовестно довел его до конца, прекрасно понимая, что подчиненные генерального комиссара 2-го ранга вполне могли смонтировать на моем корабле 2 или даже 3 таких излучателя. Впрочем, ничего подозрительного более я так и не нашел. Поднявшись на борт, я неожиданно для себя стал свидетелем довольно умилительной сцены. Чита у сальцевых за полудюжиной бутылок шампанского, не иначе, как из моего синтезатора пищевых продуктов, вела беседу с Наташей Тихомировой по широкому кругу вопросов, представлявших несомненный взаимный интерес. В момент моего появления молодые папа с мамой выясняли у нас, как в 21 веке воспитывали детей. У Ольги и Павла недавно родился сын. Пояснил я Наташе причину столь необычных интересов ее собеседников. Они назвали его Денисом. По нашим правилам молодые родители исключаются из мобилизационных списков на один год, но Элла и Соленыус по собственному почину отказались от этой льготы. «У вас, что же женщины воюют наравне с мужчинами?» – полюбопытствовала Наталья. «Как правило, нет, если только в виде исключения. Алла, например, не включена в состав куреня Че Гевара Самовара, она, сама по себе не маленький начальник, командир конвойно-расстрельного дивизиона. Вы кого-то расстреливаете?» – удивилась Наталья, повернувшись к Ольге Анатольевне. «Конечно, время от времени приходится это делать. Мы же казачки, а не импрессионисты какие-нибудь», — отозвалась та. «Но это же как-то, страшно, это ужасно, расстреливать людей. Наташа, вы, человек большой души. Я тоже считаю, что убивать людей бесчеловечно и даже негуманно. Враги должны сдыхать сами», — с твердой решимостью в голосе, словно речь шла о чем-то само собой очевидном, проговорила Элла. Наташа не без скепсиса отнеслась к услышанному, явно склоняясь к мысли, что с нею шутит. Отчасти это подозрение было справедливо, но казаки, таков уж наш характер, зачастую сами не знают, где именно их чувство юмора превращается в житейскую мудрость, а гротеск становится жизненной правдой. Наклонив голову так, чтобы Наташа смогла увидеть ссадину на темени, я показал ей свою рану. «Вот, дорогая моя Нац, полюбуйся. Ой, какой ужас!» Зеленоглазая всплеснула руками. «Как только ты не получил сотрясение мозга. Мозг у нашего атамана находится много ниже», — заметил Павел Усальцев. «Так что по голове его можно бить смело, не боясь при этом черепно-мозговой травмы. Скажу более того, удар по голове атамана обрезком трубы или палкой с гвоздем на конце даст даже лучший психоделический эффект, нежели выкуренный косяк плачущей конопли толщиною с большой палец ноги. С мамой твоей познакомился», — скромно пояснил я. «Меня ведь цивилизаторы перебросили в твое время. Они рассчитывали, что я помешаю твоему перемещению в наше время. Наивные. У твоей мамы, кстати, чудесное имя, Вероника, и вообще, она человек строгих правил и к тому же, ГМ, бескомпромиссно во всех отношениях. Да, пожалуй, можно и так сказать. Я отправился рассказать ей про твое перемещение в 30 век, успокоить, объяснить происходящее. Она вышла со скалкой в руках, и что же, Наташенька как будто бы встревожилась. Вот, как видишь, жив я остался, и даже голова не очень болела. В этом деле мне помогли, возможно, таблетки любимого цвета. Ты хочешь сказать, что это она приложила тебя скалкой по голове?» — изумилась Наташа. Видимо, она никак не ожидала от мамы такой прыти, а возможно, мой рассказ просто выходил за рамки ее фантазии. «Приложила — это эвфемизм, я бы сказал, что она меня шваркнула. Бедненький, наклонись, я поцелую тебя в маковку. Хоть в маковку, хоть в тыквочку, это всегда очень приятно». Я склонил голову, и Наташа забавно чмокнула меня в самое темя. Ух, сразу полегчало, прям отпустило, и голова перестала болеть. Неожиданно оживился Павел Усальцев. Человек, вообще-то, выдержанный, даже флегматичный, но тут странно приободрившийся и весело подмигнувший Нац. «А у меня вот тоже есть рана», — но его тут же остановила супруга. «Дорогой, твою рану я сама поцелую, едва только мы вернемся на наш борт. Только, чур, никаких отказов. Да я, в общем-то, и не настаиваю категорически». «Ладно, ладно, все казаки одним лыком шиты», — махнула рукой Элла и, повернувшись к Наталье, осведомилась. «Ангел, прости за бестактность, но скажи, пожалуйста, тебе довелось испытать узы супружества?» «Нет». «Вот послушай, что тебе скажет жена-рецидивист. Всякое супружество делится на два ярко выраженных периода. Сначала ты только думаешь, что муж козел, затем, говоришь это вслух. Данное наблюдение справедливо для всех типов браков, всех времен, народов и укладов жизни. Но, Алла, ты сейчас научишь ребенка», — вмешался я. «Все эти женские премудрости оставь для внутреннего пользования. Нечего тут заниматься растлением юных душ». Возможно, Наташа сохранила покуда иллюзии на романтические отношения между полами. «Кстати, господин куренной атаман, возможно, ты не в курсе». Теперь Элла обратила свой взыскательный взор в мою сторону. «Пока ты ползал с лесенкой по обшивке своего ненаглядного корабля, Мы посовещались и решили. Наташа едет с нами. Куда это она едет? Не понял я, заторпел Лёром. Да вы персифонских сенчикулеров объелись, что ли? Куда ты собралась тащить девчонку? На Даннимару. Это планета-тюрьма для мужиков. Ты знаешь, как ее называют в просторечии. Монастырь дьявола. Вас там не просто разорвут в клочья, вас там съедят. Ваши чучела будут использоваться по прямому назначению на протяжении последующих 200 лет. По какому такому прямому назначению? А, сексуальной эксплуатации. Атаман, спокойно, не переживая из-за сексуальной эксплуатации моего чучела, Алла махнула рукой. Посмотри-ка лучше на моего мужа, он спокоен. Павел действительно с самым невозмутимым видом пил шампанское. Почувствовав, что внимание присутствовавших переключилось на него, он важно отставил бокал и, пожав плечами, пробормотал. Ну, а что такого? Если тамошние урки поймают мою любимую женушку, то пусть сами и расхлебывают. Ты, атаман, видел Олу наперевес с огнеметом? А я видел. И скажу так, лучше сразу попросить об эвтаназии. Признаюсь, я опешил. В моих планах Наталье, конечно, отводилась определенная роль. Ей надлежало оставаться на борту фунта изюма и в случае моего отсутствия подкармливать старину гнука, сидевшего в клетке на секретной палубе 3А. Подавать ему раз в сутки бутылку с водой, выносить утку, но уж никак не бегать наравне со мною с огнеметом наперевес. Речь, в общем-то, не о твоей жене, заметил я. Кто такая Элла, я знаю не понаслышке. Она брала заложников раз 20 в своей жизни, а ее методика конфликтных переговоров, сопровождаемых самокалечением, вообще не имеет аналогов и изучается во всех монастырских школах тюремного типа. Так что заслуги твоей благоверной тут не обсуждаются. Но Наталью нельзя втягивать в такую жизнь. Она не казачка. Она может стать казачкой в любой момент. Нам нужны женщины с зелеными глазами, провозгласила Элла. Я узнаю себя в ней. 40 лет назад я была такая же выше ростом, с длинными ногами, у меня даже глаза были зеленые. Как только Наташа официально попросит о том, чтобы сделаться казачкой, я моментально возьму ее в свой конвой на расстрельный дивизион. Ты посмотри на себя, какое у тебя образование, какая школа жизни, кем были твои родители. И посмотри на Наташу, это человек 20 века. Она росла на земле, где Г равно единице. Ты, на Красной площади, где сила тяжести на 25% больше. У тебя кровь и кости другого состава. Ты из другого материала, Алла.